все, точка. Нет, мистер Граут, я ни к кому дознавателям на работу не пойду. Меня не интересует, никакой род вы представляете, ни солидная зарплата. И тем более никаких контрактов с кланами драконов». Последние слова Колдуэлл практически прорычал в порыве гнева. «Хорошо, пожимаю плечами. Мне и самому такая чепуха неинтересна. Но чтобы вас не пугала моя... пусть будет просьба, я для начала разверну мысль. Смотрю в глаза бывшему следователю. Мистер Колдуэлл, раз вы все еще работаете судебным экспертом-ментатом, значит, в деньгах все-таки нуждаетесь». «Не сомневаюсь и в том, что заказов вам хватает. Репутация ого-го какая. Не знаю, кто из благородных оттоптал вам все мозоли, но для моего предложения это не важно. Я хочу попросить вас от своего имени сделать ставку в Колизее на моего бойца. Ничего незаконного. Мне нужно доверенное лицо, чтобы не привлекать к себе внимание крупным выигрышам. Сидящие за кулисами Колизея персоны далеко не дураки». По ставкам сразу поймут, кто главный выгодополучатель. Альфи поймают еще до первого подхода к кассам, так что мне надо как-то разделить имеющиеся 400 тысяч флоринов между доверенными лицами. Лорд Крофт... Не хочу становиться его должником. А ребят из чата Довлатов Чви пока рано привлекать. Не стоит сейчас смешивать свою жизнь в стене и за ее пределами. Удивили. Колдуэлл отчего-то грустно усмехнулся. «Вы, видимо, и впрямь обо мне ничего не знаете, мистер Граут. Меня уволили со службы из-за взятки. Дело сфабриковали мои же коллеги из Национальной службы безопасности. Это стало формальным поводом для отстранения меня от расследования преступлений графа Монтеро. Шумиху замяли, но все, кто копнет чуть глубже, сразу находят слово «взятка» в личном деле. Знай вы такое?» «Предложил бы все равно», — салютую удивленному следователю кружкой. «Что? Если бы вас можно было купить за деньги, этого разговора не состоялось. Поверьте, маршал, я умею разбираться в людях. Для вас кодекс чести и служба — не пустой звук. Даже если закон вас предал, вы его не предадите. Разрешаю в случае подозрений на криминал оставить деньги себе или сдать меня своим бывшим коллегам». Следователь нахмурился, секунды три сверлил меня взглядом, но вскоре отвернулся. Вот дернулась щека, на мгновение проступил оскал, сжались кулаки. Мимика выдала целый коктейль бушующих эмоций из-за потревоженной душевной травмы. «В чем суть работы?» — наконец произносит маршал. 200 тысяч флоринов. Делая вид, что копаюсь в сумке, достаю из хранилища 20 пачек в банковской обертке. Всю сумму из раунда в раунд ставить на Чака Норриса, кроме финального боя. «Ваша доля — четверть от итоговой суммы». Колдуэлл усмехнулся. «Щедро. Предложи вы даже десятую часть, я бы согласился». Смотрю на следователя. Попроси вы треть, я бы тоже согласился». «Крупный выигрыш в Колизее — это как сундук сокровищ. Мало его найти. Важно еще защитить и принести в свою пещеру. Вот для этого мне и нужен Колдуэлл». Знакомый с криминальным миром Тиона. 1 июля. Тион. Арена Большого Колизея. Элизиум. Район знати. Никогда не думал, что увижу арену размером с футбольный стадион, да еще и разделенный на 5 малых полей для сражения. «Дамы и господа, шоу начинается!» — радостно произнес ведущий в микрофон, на что толпа на трибунах отозвалась радостным ревом. «Летний кубок Лиги ветеранов объявляется открытым! Все наши бойцы прошли отбор в виде 5 подряд выигранных сражений на малых аренах. Кое-кто и вовсе приехал к нам в Аквитанию из-за границы, желая попробовать свои силы в большом турнире. 256 бойцов!» Трибуны Большого Колизея заходили ходуном от криков зрителей. Ведущий в бело-черном костюме, выдержав паузу, продолжил и снова взялся за микрофон. «Летний кубок пройдет в 3 раунда с интервалом в 2 недели. Кровь будет литься рекой. Сегодня, в первый день месяца, пройдет 1 раунд. мы назвали его «Парк юрского периода». Для его проведения наши охотники собрали самых свирепых монстров доисторического типа со всего света. Мадагаскар, дикие земли Африки, Гоа, запретные Курильские острова. Гладиаторам предстоит сражение одновременно с монстрами и между собой за право называться лучшим из лучших». Ведущий, чья высоченная вышка возвышалась над трибунами у края арены, выглянул из окна. «В каждой из четырех секций большой арены представлены по четыре бойца и столько же монстров», — продолжил он, разогревая толпу. «Только одолев все преграды, сильнейший гладиатор получит право выйти на центральную секцию большой арены. Именно там состоится финальное сражение первого раунда. Теперь, дорогие зрители, начнем вместе финальный отсчет. 10, 9, 8!» Прикрыв глаза, пытаюсь собраться с мыслями. Ведущая на арену решетка со скрипом плохо смазанных цепей уже начала подниматься. Свет брезжит в открывающемся проеме. Но тут до слуха доносится чей-то крайне удивленный крик с трибун. «Офигеть! Где они нашли живого тиранозавра? Там еще мамонт-гигант, саблезубый тигр! Погодите, я что, правда увижу бой Чака Норриса против динозавров?» Глава 25. 5 минут до финала. Трибуны Большого Колизея, Элизиум, район знати. Ростовщик Джедди Пинбоу не понаслышке знал один примечательный факт о Тионе. Клиентский офис для вип-клиентов банка искать надо в Элизиуме. Магазин с действительно дорогими сумочками — опять же в Элизиуме. Рестораны с премиальной кухней, прокат люксовых авто — все это может находиться только в Элизиуме Тиона. Так власть имущие проводят четкую черту между богатым и бедным слоем населения. То же касается Большого Колизея. Король Уилмар IV специально разместил его на окраине Элизиума, района знати. Приходя сюда, зрители воочию видят разницу между обстановкой. В Малом Колизее нет парковщиков, ставящих машины гостей на свободные места. Нет сидений с подогревом на трибунах и заказа напитков с закусками через электронный терминал. Последний интегрирован прямо в подлокотники. А еще удаленный прием ставок для VIP-клиентов. Джедди, заняв место в VIP-ложе, удобно развалился в мягком кресле. 200 000 от господина Граута, плюс 300 от Пинбоу. Мне еще и скидку дали на аренду всей VIP-ложи». В соседнем кресле елозил Эммет Пинбоу, отец ростовщика. «Обувь чего-то жмет», — буркнул недовольно немолодой мужчина. «Ага, привыкай», — Пинбоу усмехнулся. «Ты весь свой гардероб сменишь раз 5 за следующие 3 месяца. Посмотри на меня, уже плюс 10 сантиметров к росту». Про то, что Джедди стал ловить на себе заинтересованные взгляды женщин, ростовщик решил пока не сообщать. Отец уже который год грезится сватать любимого сына за первую попавшуюся девицу. «Нет, отец, я сам выберу ту, с кем разделю свою жизнь и семейное ложе». Стоявший у дверей VIP-ложи орк Халдир нервно озирается по сторонам. Пинбоу, видя это, усмехнулся. «Все идет так, как и предупреждал господин целитель». Прорвавшись в учителя, Три, бодигард стал меняться. В первую очередь в привычках. Перестал пить свою любимую газировку, заменив ее на крепкий кофе. Ходит по офису без пиджака, в одной рубашке. Порыкивает на борзых клиентов, а порой сам проявляет инициативу. «Орк! А ведь они ленивы от природы». Смотря на нервно озирающегося бодигарда, Джедди вспомнился тот памятный разговор у камина в доме господина Граута. «Халдир будет искать границы своих новых возможностей, мистер Пинбоу. Для него прорыв на новый ранг — это начало новой жизни. Как орк, он думает понятиями из разряда «А что я теперь могу? А что мне разрешит мой хозяин?» В общем, будьте готовы к сюрпризам в его поведении. Джедди уже раз 10 порывался наорать на бодигарда, но вместо этого сдержался и корил самого себя. И не без причины. Учитесь быть Халдиру господином, а не работодателем. Деньги для него больше не проблема, ими его не удержать. Джедди поежился. Казалось бы, простые слова, и все очевидно. Но где же такому научиться? Амбиции, более серьезные дела, развитие бизнеса. Пару дней размышлений натолкнули Пинбоу на мысль о том, что все это хождение по кругу. Кредитовать компании и артели рабочих в порту Тиона? Пфф, дельцу средней руки не нужен телохранитель-учитель, три в свите приближенных. Нет, тут масштаб нужен намного больше. Так совпало, что вчера вечером господин Граут сам попросил о небольшой услуге. Всего-то и надо поставить его же 200 тысяч флоринов на выбранного бойца в летнем кубке Лиги ветеранов. Джедди, знакомый с крутым нравом целителя, почуял. Сердцем, почкой, пятой точкой. Вот она, золотая жила и ключ от мира реально больших сделок. Но битый жизнью ростовщик предостерегся идти ва-банк и потому добавил к ставке Граута еще 300 тысяч. Почему бы и нет? Хороший способ узнать, стоит ли вообще ввязываться в сделки, предлагаемые господином Граутом. К моменту начала первого раунда Лиги ветеранов ставки на Чака Норриса достигли рекордных 1 к 18. Для большинства зрителей он являлся темной, никем и никак не проверенной лошадкой. «Пять! Четыре! Три!» — вещал ведущий под скрип поднимающихся решеток. «Ноль! Наши гладиаторы выходят! По четыре на каждую из малых арен Колизея!» В занятой Джедди вип-ложе повисло напряжение. Ростовщик расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, взял бутылку дорогущего вина из ведра со льдом. Охлажденный напиток, булькая, разлился по двум бокалам. Отец суровым взглядом посмотрел на Джедди. «Ну, и сколько ты поставил?» 300. Ростовщик поежился под взглядом отца. 300 тысяч флоринов из личных сбережений. Я не взял ни единой монеты из семейной кассы». Отец, неопределенно хмыкнув, пригубил вина. Джедди, не находя себе места, подошел к панорамным окнам вип-ложи. Их специально сделали под уклоном сверху вниз. Так открывался наилучший вид на арену. Выступ из стеклянного пола длиной в полметра позволяет буквально погрузиться в схватку гладиаторов, а заодно посмотреть на гостей из других вип-лож. Соседями Джедди справа оказались немолодой мужчина в клетчатом костюме в компании своей внучки. Уж больно сильно их фамильное сходство. Гости слева не торопились выходить на стеклянный выступ. Однако ростовщик каким-то шестым чувством ощущал, там тоже кто-то есть. «Гладиаторы на арене!» — продолжал ведущий. «А вместе с ними и по четыре монстра доисторического типа. Кто же победит в этой схватке? Гладиаторы или монстры?» Находившийся в соседней ложе лорд Крофт пребывал в скверном настроении. Вчера целители обнаружили у него опухоль на ранней стадии. Причем настолько ранней, что не зная ни точно, где и что искать, и не нашли бы. Случайное знакомство, по еще более случайной просьбе Шейлы, без малого спасло лорду здоровье, а то и жизнь. «Заговор. Повсюду заговор». Крофт хмурым взглядом прошелся по команде телохранителей. «Хоть целители и сказали, что такую опухоль нельзя вызвать намеренно, но я видел в жизни и не такое». «Выходит!» — стоящая у окна Шейла запрыгла от счастья. «Дед, ты глянь, каких монстриков дяде Чаку Норрису завезли!» С разных сторон малой арены вышли четыре гладиатора и четыре монстра. Рядом с Чаком оказались тиранозавр Рекс и саблезубый тигр. Массивная рептилия, разогнавшись, мордой вышибла ворота, давая зрителям себя увидеть. Больше 30 метров в длину и 7 в высоту. Разинув пасть, тиранозавр задрал голову и грозно зарычал. «Ра!» Аура чудовища-ветерана 2 внушала зрителям суеверный ужас и в то же время восторг. «Заткнись!» Еще более грозный рев Чака заставил тиранозавра испуганно пошатнуться. «Я тут вообще-то спал с открытыми глазами, но раз уж ты меня разбудила, ящерица, то пеняй на себя!» Норрис одарил саблезубого тигра коротким взглядом. Зверюга, что-то почуяв, поджала хвост и рванула на другой конец арены. «Чей-то котеночек потерялся!» Чак, хмыкнув, направился к тиранозавру. Доисторический гигант испуганно попятился назад, свернул ауру и, казалось, пытался сжаться под взглядом Норриса. Тот не спеша шел на монстра. Будучи старшим магистром, Крофт мгновенно понял. Чак давит чудовище мощнейшей жаждой крови. «Ра-а-а!» — неуверенно пискнул динозавр. «Заткнись!» Норрис продолжал переть вперед, как танк, зевая на каждом шагу. «И вообще, я с утра еще не завтракал!» Дрожа всем телом, тиранозавр вдруг замер на очередном шаге. Взгляд хищника сосредоточился на фигуре гладиатора, продолжающего к нему идти. Но Рекс и не думал шевелиться. Зачем-то раздвинув мощные задние лапы, зверюга припала головой к земле. Зрители замерли, перестав дышать. Лорд Крофт и сам притих. Чок! Из пятой точки динозавра выскочило яйцо и упало на песок арены. Чок-чок! Затем второе и третье яйцо упали на песок. Здоровенные шары диаметром под полметра каждый с толстой скорлупой. Самка, теперь в этом не было никаких сомнений, завалилась на бок и замерла. Никаких признаков жизни чудовище больше не подавало. Курьер, что ли?» Чак с прищуром глянул на притихшего динозавра. «Я еще вчера заказывал яйца вкрутую, а их привезли только сегодня. Пф, ужасный сервис!» Похлопав самку тиранозавра по боку, Чак подошел к одному из яиц, пробил пальцами несколько дырок и поднял над собой. «Дед, он что?» Лицо Шейлы вытянулось от удивления. «Реально собрался завтракать сырыми яйцами тиранозавра? Прямо посреди боя?» «Вполне возможно». Лорд Крофт, кивнув, прильнул к окну. «У них высочайшая насыщенность эфиром и манной». Чак спокойно завтракал на фоне битвы гладиаторов и доисторических чудовищ. Мамонт-гигант своими размерами походил на ходячий трехэтажный дом. Никто не знает, где и, главное, как выловили это лохматое чудо. Острые зубы намекали на то, что мамонт не брезгует охотой на других животных. Саблезубый тигр сцепился с юрким эльфом, угодив в сеть-ловушку. Змея титана Боа, 15-метровое чудище из Амазонки, мощнейшими ударами хвоста вбивала в стену Колизея еще одного бойца. Темнокожий гладиатор уже лишился доспеха духа и теперь держался на одной лишь стойкости плоти и силе духа. В разных концах арены два переломных момента случились практически одновременно. Саблезубый тигр подловил эльфа-гладиатора, когда тот неосторожно подошел к сети ловушки. Вырвавшись из пут, зверь накинулся на неожидавшего такой подставы бойца, сойдя с ним в смертельной схватке. Не прошло и трех секунд сражения под ускорением, как стало очевидно, проиграли оба. Ни эльф, ни саблезубый тигр не смогли подняться с песка арены. Одновременно с этим мамонт-гигант стал бить передними ногами в землю, создавая дрожь земли. Ноги у стоящего рядом орка-гладиатора стали вязнуть в песке. Зазевавшись, боец пропустил мощнейший удар хоботом, отправивший его за пределы арены. «Технический нокаут!» — тут же прокомментировал ведущий. «Гладиатор Костолом выбывает из турнира в связи с покиданием пределов арены!» Мамонт-гигант взревел, поднялся на задние ноги и тут же ударил передними, создавая землетрясение. «Какое мощное плетение!» — голос ведущего наполнился удивлением. «Не знаю, как вы, зрители на трибунах, но я в вышке комментаторов ощущаю, что пол под ногами ходит ходуном. Оу-оу-оу! Зверюга, стой! Не иди туда! Ты что, решила самоубийца?» Опьяненный победой мамонт-гигант двинулся в сторону Чака Норриса. Чудовище явно собиралось провести таранную атаку по ошеломленному землетрясением человеку. Туша размером с трехэтажный дом каждым своим шагом вызывала дрожь на всей арене. Зрители на трибунах радостно орали. «Давай! Втопчи его в землю!» Норрис, сыто рыгнув, отбросил в сторону первое выпитое яйцо. Затем, зевая спросоня, взглянул на бегущего к нему мамонта-гиганта. Ну вот прошла секунда, и у ног Чака появился каменный шар размером с футбольный мяч. Чак Норрис с линцой поддел его ногой, пару раз попинал туда-сюда. Лорд Крофт вообще не уловил от этих действий намека на опасность. «Какого ИСУ?» «Чак даже ускорение и усиление не применил», — успел подумать лорд. Но тут Норрис, размахнувшись, пнул каменный мяч аккурат в разинутую пасть мамонта-гиганта. «Взрыв!» Многотонная туша оступилась на очередном шаге и, пропахав собой 20 метров песка, остановилась у ног Чака. Вот только тело мамонта-гиганта лишилось головы. «Каменная бомба!» Лорд Крофт с еще большим удивлением взглянул на арену. «Так он не набивал мяч, а последовательно накладывал плетение. Сначала создал сокрытие поверх каменной оболочки, затем разместил внутри боевую начинку». «Охренеть!» Шейла будто и не слышала слов деда. «Ты это видел? Видел, да? Говорю тебе, есть у него звездолет, раз такие штуки может проделывать. А вдруг еще и родство двойное?» Тем временем на арене Чак Норрис, сонно зевая, спокойно направился к последней сражающейся паре. Змея Титана Боа снова и снова лупила хвостом темнокожего гладиатора. Тварь плевалась кислотой, била техниками воздуха, но не смела приближаться к бойцу. Уж больно прочной оказалась у того естественная защита. Без доспеха духа, в изъеденной ржавчиной экипировке, он продолжал спокойно принимать удары, держа руки в защитной стойке. К моменту, когда Титана Боа заметила нового противника, к ее голове уже неслась воздушная длань. Бам! Голову гигантской змеи буквально размазало по стене арены в метре от темнокожего бойца. Гладиатор, мельком оценив изменившуюся обстановку, снова поднял руки в защитной стойке. «Удивительно, черт возьми! Стою перед последним гладиатором, оставшимся на малой арене, а тот и не думает нападать. Держит руки, словно боксер, готовящийся принимать удары. И все. Вообще ноль намека на агрессию. Как он вообще добрался до основной части Лиги ветеранов?» «Да...» только и смог сказать, глядя на это чудо. Росту в этом афро под 2,5 метра. Мускулатура такая, что орки, комплексуя на его фоне, запишутся в качалку. Как целитель я вижу прочнейшие кости, усиленные самой природой связки и сбалансированные цепочки внутриклеточных метаболизмов. При этом все тело гладиатора покрыто сетью шрамов, порезы, укусы, рваные раны. Впечатляет. Смотрю на замершего гладиатора, как на музейный экспонат. «Каждый шрам на теле — это следы твоей борьбы с собственным несовершенством. Тебя как зовут, боец?» «Маркус!» — донеслось из-за выставленных в защите ручищ. «Маркус Бомбино, сэр! Я прибыл в Тион из Мексиканского королевства ради этого турнира. Вы можете бить сколько угодно. Я все выдержу!» «Не хочу!» Качаю головой. «В разделе наук по целительству о физической трансформе таких, как ты, называют сынами природы. Самой судьбой вам предначертано день ото дня становиться лучше. Скорее всего, уже в школе ты выглядел как взрослый. Лет в 20 мог переворачивать автомобили без применения усиления. Все это следствие того, что у тебя атавистический тип физической трансформы. Проще говоря, пробуждаются наилучшие из генов предков». Чем более серьезную нагрузку вынесет тело сына природы, тем эффективнее становится его физическая трансформа. Вот только есть нюанс. Дальше 3-го уровня с таким подходом не пробиться. 4-й и последний 5-й уровень требуют уже обязательной целительской поддержки в этом деле. «Бейте, сэр!» Маркус шумно сглотнул. «Я выдержу. Можете не волноваться. Тренер говорит, что мои кости прочнее стали». «Говорю же, мне такое неинтересно. Развожу руками. Усыпить могу в 2 счета. Вырубить? Тут не обойтись без нанесения серьезных травм. Таких, как ты, целители внесли в Красную книгу. Изучая тела сынов природы, ученые разрабатывают новые типы физической трансформы. Да и мерзко это — бить противника, который не собирается тебе отвечать. У тебя сломлен дух». На мои слова — ноль реакции. Интеллект у Маркуса явно пострадал в угоду телесной одаренности. «Тип ментальной травмы», — подбираю чуть иную формулировку. «Ты не нападаешь на других, потому что боишься навредить. Так ведь? Ждешь, когда противник выдохнется, и тебе присудят техническую победу. Можешь не отвечать. Короче, ты с такой проблемой никогда не сможешь стать учителем. 3. Продиктуй свой номер телефона или имейл. Мой человек потом свяжется с тобой». Бомбина думает секунд 5. «А нет, вру, уже все 10». «Хорошо», — наконец доносится из поднятых в защите рук. «Тренер говорит, что его контакты давать можно. Меня иногда приглашают выступать на мероприятия или частные бои». Запомнив контакты менеджера, я резко перешел в ускорение и одним точным ударом погрузил противника в сон. Звучит смешно, но кодекс целителя мне и впрямь запрещает травмировать сынов природы, даже если речь о гладиаторском поединке. Это как поднять руку на святой Грааль. Точнее, один из Граалей, ибо они хоть и встречаются крайне-крайне редко, но все же не единичны. Бомбина, простояв на ногах еще секунду, повалился на пол. «Итак, победителем в первом секторе становится Чак Норрис!» Голос ведущего разнесся по трибунам Колизея. «Ему предстоит подождать, пока завершатся сражения в 3 других секторах. И только потом мы с вами увидим финальный бой!» Решетка, ведущая в нужный коридор, пока не спешила подниматься, так что я попросту лег на песок и, прикрыв глаза, стал спокойно ждать. «Да вы издеваетесь!» — донеслось с трибун. «Другие гладиаторы надрываются, пытаясь преуспеть, а Чак Норрис спит при каждом удобном случае!» «Действительно, чего я теряю время? Может, съесть 2-е яйцо тиранозавра? Хотя не, лень куда-то идти». 7 минут спустя решетка, ведущая в центральный сектор, наконец-то начала подниматься. «Финальный бой 1-го раунда Лиги ветеранов!» Ведущий, довольно скалясь, выглянул из будки комментаторов. «О, великий Иссу! Я хочу увидеть это зрелище собственными глазами! 4 сильнейших сойдется в поединке, и лишь один из них получит право выйти во 2-й раунд. Но ни одно событие в Колизее не будет скучным. Дабы добавить перчинки в их сражение, мы вводим новую переменную. В 1-ю минуту боя на арене будет действовать поле антимагии. Никакие доспехи духа, артефакты и дистанционные техники здесь не помогут. Лишь блеск стали, клыки и удары голыми руками и ногами. Вперед, гладиаторы! Покажите нам зрелищный бой! Мистер Чак Норрис, надеюсь, ваш клинок наконец-то покинет ножны!» Продолжая зевать, отмахиваюсь от слов ведущего. «Ах, нет, клинок не потребуется. Зачем? У меня черный пояс по карате и тройная корона славы под тхэквондо. Давайте уже закончим поскорее. Хочу чайку попить. Что-то после яиц того динозавра в горле пересохло». Первый этап летнего кубка для лорда Крофта завершился ожидаемо. На большой арене Элизиума не нашлось соперников для Чака Норриса. Гладиатор так и не вынул из ножен свой клинок. Финальный бой и вовсе занял меньше половины минуты под полем антимагии. Организаторы, скорее всего, хотели ограничить силу Норриса. Но этим же глупым ходом ведущие отняли последний шанс у его конкурентов. Сейчас лорд Крофт ожидал ответа. Вся команда телохранителей отправилась встретить Чака у выхода из комнаты отдыха. Если Норрис согласится на переговоры, его приведут сюда. Если нет, что же, Самуэль Крофт готов принять и такой ответ. Дверь в вип-ложу открылась, и на пороге предстал Чак. Довольный, чуть загорелый, с радостной улыбкой на лице. «Крутецкая победа!» Шейла тут же вскочила с кресла. «А как ты тому мамонту голову открутил? Муа! Круть, круть, круть! А потом такой бдыщ! И змеюки не стало! Когда тиранозавр вдруг на ноги поднялся, зрители такие: «Вау!» А она свои яйца хвать и убежала обратно в загон для чудовищ. Умная!» Видя непосредственность внучки, лорд по-доброму улыбнулся, растеряв свой воинственный настрой. «Да уж, такое не придумаешь!» Чудовище прикинулось мертвым и даже яйца бросило, как приманку. Организаторы тоже молодцы, раз проглядели такой фокус. Ведущие могли бы сказать Норрису «выиграл по ошибке», но это равнозначно выстрелу себе в ногу. Следующие 15 дней в Колизее будут идти точно такие же сражения летнего кубка, как сегодня. Все ради выявления 16 лучших гладиаторов большой арены. Во втором раунде состоится два больших сражения, по 8 бойцов в каждом. Финальный бой четверки лучших представляет собой уникальный микс. В нем на арене сойдутся два победителя из второго раунда, действующий чемпион Лиги ветеранов по прозвищу «Грузовик Сан» и гладиатор, получивший приз зрительских симпатий на открытом голосовании. Проще говоря, если Чака Норриса сейчас выкинуть из летнего кубка из-за нарушения, он все равно получит приз зрительских симпатий. Более того, ему тогда же проще будет выйти в финал. Из размышлений лорда Крофта вывел звук щелчков пальцами. Чак Норрис стоял перед ним, осматривая с ног до головы. «Вижу, вас уже подлечили», — произнес он абсолютно спокойно, продолжая зачем-то щелкать. «Лорд, вы всегда курите эти сигары?» Крофт весь напрягся. Телохранители, мгновенно считав настроение господина, тут же прикрылись доспехами духа. Гнев старшего магистра Аэроманта, 5, это уже не шутки. «Да», — Крофт ответил по привычке, вложив в голос власти. «Только эти сигары последние 12 лет. И что бы там ни говорили целители о вреде курения, я от них отказываться не собираюсь». «Деда!» — внучка ткнула лорда кулачком. «Ну нельзя же так с гостем!» Чак и бровью не повел. «Лорд, вы позволите забрать для дела эту парочку бутылок?» Норрис указал на вино, лежащее в ведерке со льдом. «Да, конечно!» Крофт нахмурился. «О каком деле речь?» «Оу, это лучше будет увидеть. Но я на всякий случай уточню. Ваша вип-ложа не прослушивается, и камер видеонаблюдения здесь нет?» «Само собой», — лорд ответил мрачнее в предчувствии плохих новостей. «Иначе эту комнату никто бы не посмел назвать вип-ложей». Норрис зачем-то вылил из обеих бутылок все вино в ведерко со льдом. Затем техникой лезвия срезал обе горловины, промыл емкости изнутри водой, подсушил огоньком, после чего телекинезом ловко вытащил сигару из рук лорда. Затем все с той же ловкостью наглухо запаял бутылку, превратив ее в контейнер. «Так надо». Чак отчего-то пребывал в хорошем настроении. «Кстати, мистер Крофт, вы знакомы с техникой маска? Ее в основном используют пожарные и пироманты, когда дело доходит до боев в лесу или городских пожаров». «Конечно, знаком. Ей закрывают дыхательные пути». Самуэль Крофт напрягся, начиная улавливать, к чему клонит его гость. «Хотите сказать, что меня кто-то отравил?» Норрис, улыбнувшись, поднял перед собой один палец. «Подождите минуту. Я еще не закончил. Мне надо самому во всем убедиться. Уж больно необычный случай. У техники маска есть одна особенность. Степень ее фильтрации зависит от того, насколько хорошо одаренный усиливает властью вязкий гель, прикрывающий органы дыхания. При высоких значениях можно уловить мельчайшие частицы, включая пыльцу растений». С этими словами Чак зачем-то подошел к решетке вентиляции в вип-ложе и накинул на нее маску. Простоял так полминуты, после чего скомкал вязкий гель, поместил во вторую бутылку и запечатал. «Вот, теперь уверен». Чак, улыбнувшись, взглянул на лорда. «Вас пытались убить, мистер Крофт. Хитрая схема. Если бы сейчас не заметил у вас следы лечения и уже начавшегося рецидива, не разобрался бы, в чем дело». «Что?» Рев Крофта едва не вышиб стекла вип-ложи. «Рецидива? Да что ты мелешь?» Лорд замер, наложил на себя фокус, беря эмоции под контроль. Не стоит Шейли видеть деда в гневе. Норрис в этот раз даже бровью не повел. «Бактерия подается через воздуховод в вашу вип-ложу». Чак кивком указал на решетку. «Штамм активируется только при высокой температуре, например, на кончике ваших сигар. Затем уже в активной форме она оседает в легких. Там размножается и вызывает опухоль. Кто-то очень умный, последовательный, имеющий доступ к продвинутым медицинским технологиям, пытался вас убить». «Эрол!» — прорычал Крофт, сжимая кулаки до хруста. Нахлынувший поток эмоций едва не сшиб фокус. «Во всей Аквитании! Только у них есть настолько развитые технологии в области медицины! Однако и позавчера, и сегодня меня удивляет степень вашей осведомленности, мистер Норрис!» Улыбнувшись, Чак щелкнул пальцами, создавая купол тишины. Крофт тут же поднял руку, останавливая отряд охраны. «Я лечил правителей государств». Голос Норриса, взгляд, осанка, даже его лицо неуловимо изменилось. Власть в его голосе ни в чем не уступала Крофту. Скорее, даже превосходила. «Патриархов родов, архимагов и даже сильных антимагов. Врагов, друзей, случайных бедняков». Проводил такие исследования по вирусам и физической трансформе, какие и не снились местным светилам медицины. Поверьте на слово, лорд Крофт, наша встреча настолько случайна, насколько это вообще возможно. И да, советую не ставить на мою победу в финале Лиги ветеранов. Меня, скорее всего, дисквалифицируют за преднамеренное убийство. Такой ответ вас устроит? В этот миг Крофт ощутил нечто невероятное. Реальный ранг силы собеседника не уступает его собственному. В тот день мне повезло покинуть Колизей через выход для VIP-гостей. Но даже так пришлось изрядно попетлять по городу, избавляясь от слежки двух духов-наблюдателей и одного умника с квадрокоптером. Подосланную им пятерку убийц я быстренько переработал в удобрение, то есть эфир. Но Валера меня бы сразу понял. Домой я вернулся только вечером следующего дня, окончательно убедившись, что за мной нет слежки. Пришлось трижды менять внешность, а потом и слепок ауры, сбивая со следа возможных ищеек. Пришлось залечь на дно до второго этапа Лиги ветеранов. Я вернулся к лечению пациентов, ежедневным прогулкам и поискам информации по врагам Олимпа. С последним глухо. Соленберг — закрытый мир. Покинуть его можно, лишь достигнув 40-го этажа стены — и только с 50-го появится возможность возвращаться обратно. Да и то с согласия Иссу. Бог-дракон ни за что не примет иноверцев на своей территории. Сообщения от маршала Колдуэлла и Пинбоу пришли в один день. Бывший следователь открыл ячейку в банке Адоры на мое имя и положил в нее 2,5 миллиона флоринов. Колдуэлл за день заработал столько, что мог бы хоть сейчас себе купить квартиру в Элизиуме. Надо подумать, стоит ли его использовать второй раз для ставок. Нервы у мужика не резиновые, может и не выдержать. Сверкающий от счастья ростовщик в сопровождении Халдира принес 3 рюкзака, доверху набитых деньгами. Еще 3 миллиона и 200 тысяч за минусом доли семьи Пинбоу. В сумме выходит 5 миллионов и 700 тысяч флоринов. Для какой-нибудь мелкой аристократической семьи такой суммы хватит на стартовый капитал дела рода. Можно построить свой завод, карьер или открыть строительную фирму. Вариантов масса, но не для меня. Мои цели намного грандиознее, чем жалкое поместье на обочине цивилизации. Шевалье, безземельный рыцарь, эсквайр. Зачем мне эта шелуха? Нужен хотя бы баронский титул, как в прошлой жизни. Если титул так себе, меня ни на одно серьезное мероприятие не пригласят. 14 июля. Тион. Мне все же пришлось воспользоваться визиткой Крофта. Лорд от своего имени поставил мои 5 миллионов на мою победу во втором этапе. Услуга за услугу, как говорится. 700 тысяч мы с Альфи приберегли на всякий случай. Мало ли какую подставу устроит организатор Лиги ветеранов. Но все обошлось. Не считая слежки на входе в Колизей, попытки ментального внушения в коридоре и нападения в раздевалке, второй тур Лиги ветеранов прошел без нареканий. Уже на следующий день через стороннюю компанию лорд Крофт перевел на мой банковский счет 18 миллионов флоринов. Об этом я узнал только через 5 дней, ибо бегал по городу, избавляясь от возобновившейся слежки. Последние 2 суток из них и вовсе провел, маскируясь под грузчика в порту. «Меня искали». Причем весьма усердно. У преследователей появились поисковые собаки и артефакты со слепком ауры. Судя по гербам на одежде частных войск и переговорам наемников, шумиху поднял клан Эррол, те самые отравители лорда Крофта. Есть тут какая-то взаимосвязь или нет, я так и не смог понять. Низовые чины их личной гвардии ничего не знали. Домой к Альфи и эльфийкам удалось вернуться только на неделю. Оставшиеся два дня до финального раунда Лиги ветеранов я провел прямо в Колизее. Маскировался то под уборщика, то под охранника, то под зрителя на трибунах. Выяснил заодно все запасные выходы и входы. Кто-то очень сильно старался не допустить меня до финала. Одно новостное издание «Тиона» объявило награду. 1 миллион флоринов за достоверную информацию о Чаке Норрисе. Как я и подозревал, издательство принадлежало клану Эррол. По какой-то неясной для меня причине драконы не стали впутывать полицию в свои грязные делишки. Могли ведь легко сфабриковать дело, но нет, ничего подобного не произошло. Последнюю ночь перед финалом я и вовсе провел, замуровав себя в стене около комнаты отдыха. Перекрытия толстенные, фундамент крепкий. Появление лишней комнаты никто сразу не заметил. За 20 минут до начала боя сработал мой будильник. Проснувшись, я, зевая, выломал слой штукатурки. Затем, поприветствовав охреневшую от такого появления охрану и журналистов, направился в раздевалку. Внутри никого не оказалось. Ни убийц, ни записки с угрозами. Вообще ничего. Я даже стены проверил на наличие бомбы и артефактов. Пусто. «Ни за что не поверю, что клан Эррол сдался на полпути», — проговорил я, выходя из раздевалки в коридор, ведущий на арену. «Если подстава не здесь, то ее стоит ждать во время боя». Уже в третий раз за месяц мои глаза смотрели на решетку, из-за которой доносился голос ведущего. «Финал, дорогие зрители Колизея! Четверка лучших из лучших сразится за право называться новым чемпионом Лиги ветеранов! Победитель первого блока — гений стихии огня Вайпер!» Трибуны будто взорвались от аплодисментов, скандируя «Вайпер! Вайпер! Вайпер!» Ведущий продолжил. «Победитель второго блока! Гладиатор, получивший прозвище «Один удар, две смерти!» Невероятный Чак Норрис!» Гвалт, поднявшийся на трибунах, можно было сравнить разве что с начавшимся апокалипсисом. Народ орал «Чак Норрис! Чемпион!» Даже не подозревая, что это не настоящее мое имя. «Обладатель приза зрительских симпатий!» — продолжил ведущий, едва толпа утихла. «Выбывший во втором состязании Вирго по прозвищу Счастливчик! В этот раз госпожа Фортуна ему впрямь улыбнулась. Сегодня он официально сойдется в бою лучших из лучших». Что там творилось на трибунах, непонятно, так как ведущий сразу перешел к объявлению имени последнего участника. «И, наконец, десятикратный чемпион Лиги ветеранов, гладиатор, не проигравший на арене Колизея ни одной битвы, наш соотечественник и живая легенда, неподражаемый грузовик Сан!» Под крики зрителей, скандирующих имя действующего чемпиона, мое сердце впервые за два месяца стало биться ровно. В душе наступило спокойствие. Я вот-вот увижусь лично с убийцей Макса Граута и смогу задать ему вопросы. Первый и, надеюсь, последний шаг на пути мести за отнятую жизнь. Плевать на правила, штрафы и на местные законы. Я все равно убью грузовика Сана. Око за око, как говорится. 5, 4, 3! Доносятся голоса жаждущих крови зрителей с трибун. 2, 1! Бой! Решетка, ведущая на большую арену Колизея, наконец поднялась. Глава 26. Чак Норрис против грузовика Сана. Большой Колизей, Элизиум, район знати. Ведущая на арену решетка стала подниматься под треск плохо смазанных цепей. Меч пустоты все еще не покинул ножен. Метательные ножи в хранилище. Метки первопроходца скрыты под наращенным сверху слоем кожи. Даже находясь в одном шаге от устранения грузовика Сана, я сохраняю голову холодной. «Если ты не будешь управлять своей судьбой, она тебя раздавит. уже в который раз на ум пришли слова о таланте Силлы. «Был бы любой другой способ поймать где-то грузовика Сана, я бы так и сделал. Вопрос к нему всего один. Кто заказал убийство Макса Граута?» Приведя мысли в порядок, накладываю на себя фокус, усиление, ускорение, питание тела и, на всякий случай, скольжение. Плетение, снижающее сопротивление доспеха духа о поверхность. Раньше на арене Колизея я этот прием никому не показывал, но вместе с Вектором эта комбо из плетений превращает меня в неуловимого бойца-конькобежца. Можно легко уклониться от атаки, подтолкнуть себя Вектором в нужную сторону, выскользнуть из захвата за счет скольжения и сразу провести атаку из-под немыслимого угла. Вектор — это направленный сгусток энергии. Толкаешь им себя в спину и скользишь по песку, асфальту или даже стенам. Как-то раз мне даже пришлось вектором разгонять молот во время атаки. «Итак!» — вещал из комментаторской рубки ведущий. «Финальный бой Лиги ветеранов! Четыре гладиатора столкнутся с порождениями четырех стихий — духи земли, воды, огня и ветра. Да начнется великая королевская битва!» Слева от моего выхода на арену появился десяток разъяренных духов земли в виде трехметровых кукол. Каменная горилла-ветеран, зарычав, сразу ударила ручищами о песок, вызывая дрожь земли. Справа сильфы, они же духи ветра, похожие на прозрачных гарпий. Закружившись в вихре, они стали скрывать себя в поднимающейся песчаной буре. Командная работа у духов ветра оказалась на высоте. Но главное, сквозь тонны поднятого в воздух песка я разглядел грузовика Сана, вышедшего на арену. «Нашел. Наконец-то я тебя нашел. А ведь грузовик Сан — мутант. Огромные руки и ноги, необычный для орков черный оттенок кожи, плотность ауры на пике ветерана. Погодите-ка. Приглядываюсь к грузовику Сану. Нет шрамов, слишком правильные черты лица — идеально завершенный третий уровень трансформы. Налицо работа хорошего целителя, а то и целой команды. Уж не стоит ли за вашей спиной клан Эррол, мистер Грузовик Сан? Переключившись на уже начавшуюся битву, вижу за духами земли знакомую морду счастливчика Вирга. При зрительских симпатий? Ну да, смазливый, высокий, белобрысый, да еще и гидромант, ведущий себя как Барби-принц. Видимо, не зря я его аккуратно вырубил во втором раунде. «Вот ты-то мне сейчас и пригодишься!» Мое тело сжалось в пружину, готовясь к скольжению по песку в сторону счастливчика. Как вдруг я едва не оступился, сделав полушаг. Чутье взвыло, подсказывая, что кто-то сильный пристально смотрит на меня. Повертев головой, вижу четвертого участника турнира. Смуглокожий метис, по пояс голый, с татуировкой змеи, оплетающей через плечо все тело. Вайпер, кажется. Вайпер равно гадюка. Понятно, за что организаторы Колизея ему дали такое прозвище. Выход на арену Вайпера находился напротив моего. Сейчас гадюка-пиромант бежал на всех парах через территорию духов огня, ни на секунду не отрывая от меня взгляда. Странно. Чуйка в душе зашевелилась. Выглядит так, будто он ставит своей целью победить меня, а не выиграть в битве. Все же, перейдя на скольжение с вектором, приступаю к уничтожению духов земли. Создаю в правой руке щит, а в левой — меч. Эта пара плетений лучше подходит для массовых сражений. Находящийся в вип-ложе лорд Крофт с неясной тревогой смотрел на арену. Голос ведущего сюда доносился приглушенно. «Вот это неожиданность!» Комментатор, сидящий в вышке, возвышающийся над трибунами, вдруг затих. «Чак Норрис демонстрировал нам в боях стихию земли и плетение воздуха, созданные через конвертер. Теперь он вдруг филигранно переходит на плетение пространства, скользит по зыбучим пескам, применяя вектор и скольжение, а для устранения духов использует плетение щит и меч. Такое ощущение, будто перед нами не Чак Норрис, а другой боец, замаскированный под его обличье». Слова ведущего всколыхнули мрачные мысли Крофта. Лорд видел другой стиль боя и набор техник. Если Чак Норрис и впрямь целитель, то используемые им через конвертер стихии земли и ветра никак не могли иметь настолько большую мощность. Даже имея Норрис сильное родство с жизнью, от 7 и выше, техники пространства ему были бы доступны на уровне 1 единицы из 10 возможных. Но то, что Норрис демонстрирует сейчас на арене, тянет минимум на 5, если не все 8 единиц в пространстве. Но вот Чак вдруг остановился на песке арены, создал уже показанный однажды каменный мяч, подбросил над землей и пинком направил в сторону Вайпера. Бдыщ! Мощнейшим взрывом бойца-гадюку отшвырнуло в другой конец арены. Лорд Крофт, трясущийся рукой, на всякий случай вытащил изо рта сигару. «Вот это атака!» — завопил ведущий удивленно. «Помнится, точно такой же мячик оторвал голову мамонту-гиганту, снеся доспех. Однако гладиатор Вайпер каким-то чудом пережил атаку и уже поднимается на ноги. Великий Иссу! Да его отбросило аж через половину арены! Беру свои слова назад. Это тот самый Чак Норрис. Один удар — 2 смерти!» Сам Чак в это время уже заканчивал разбираться с духами земли, разнося их, словно глиняные куклы. В другой части поля боя грузовик Сан разрывал на части духов огня, размахивая огроменной дубиной рельсой. Действующий чемпион также экономил силы, практически не применяя дистанционных техник. Все зрители Колизея знали точно. Грузовик Сан имеет редкий подвид родства с духами — медиум. Тот, кто душой и телом сливается с душами животных, заимствуя их силу и набор техник. «Ра!» — азартно орал чемпион Колизея, смотря на Чака и счастливчика Вирга. «Сражайтесь, жалкие чви! Я жажду крови и красивой битвы! Покажите все, на что способны!» Поднявшийся на ноги Вайпер тут же ушел из-под атаки дубины грузовика Сана. Орк вошел в состояние берсерка и, пущенный в морду простенький фаербол, даже не заметил. Вайпер, выскользнув из-под прессинга ударов, снова ломанулся через все поле боя в сторону Чака. Норрис, разобравшись с духами земли, за долю секунды подскочил к счастливчику Вирга. Слащавый любимчик зрителей пафосно поднял над собой руки, собираясь ледяным кладбищем заморозить сразу 1,5 десятка духов воды. Уж в чем-чем, а в умении сотворить красивое шоу этот парень знал толк. Но тут Чак в 2 легоньких удара кулаками по почкам сшиб счастливчику доспех духа и, видимо, сразу наложил паралич. Потому Вирга так и замер с поднятыми вверх руками. А вот теперь у меня нет слов!» Ведущий снова оживился. «Нечто подобное со счастливчиком уже проходило во 2-м раунде лиги. Тогда мистер Норрис остановил Вирга в столь же пафосной позе. Однако, поскольку бой на арене продолжается, счастливчик пока не получает технического аута». Норрис, все так же невероятно быстро скользя по песку, вдруг выставил перед собой щит. «Бум! Бум! Бум!» Сразу 5 плетений фейерверков, выпущенных Вайпером, ударились в выставленную Чаком защиту. Взрывы разорвали в клочья и испарились 10 духов, находившихся в зоне поражения. Вода вскипела, песок оплавился. Пиромант довольно оскалился и ринулся в ближний бой. Но тут... Бум! Выскочивший из-под земли горный молот врезался в Вайпера, снова швыряя его через все поле боя. В этот раз на территорию духов воздуха. «Воу-воу! Полегче, мистер Норрис!» Ведущий аж замер на секунду. «Это ведь уже 2-я ваша столь мощная атака. Все равно, что многотонной фурой врезаться в человека. И тем удивительнее, что доспех духа гладиатора Вайпера выдержал даже такую атаку. Оу! Он уже снова поднялся на ноги и бросается в бой!» Находясь в вип-ложе, Крофт видел, что на арене творится нечто странное. Счастливчик замер с поднятыми руками, но не выбыл. Чак и грузовик Сан зачищают поле боя от всякой мелочевки. А вот Вайпер по какой-то причине целенаправленно атакует только Норриса. Уже 2-й раз боец-гадюка уклонился от боя с орком, оставив на того духов ветра. Вайпер на бегу выставил руки влево и вправо. Когда Норрис швырнул в него гранитную шрапнель, боец-гадюка резко сместился влево, используя для маневрирования реактивную струю огня, выпущенную из ладони. Потом повторил фокус, но уже направил пламя назад. Полный аналог вектора на основе стихии огня. Приблизившись к Чаку, боец-гадюка не стал применять техник, а вместо этого схватил Норриса за левую кисть с мечом. На одной голой физической силе продавил доспех духа и вывернул руку до хруста ломающихся костей. «Какого?» Лорд Крофт, нахмурившись, взглянул на стоящую у окна вип-ложу Шейлу и был вынужден сдержаться. «Это ведь невозможно! У Чака завершен третий уровень физической трансформы. Его кости по прочности не уступают закаленной стали. А ему не только продавили доспех духа, так еще и сломали руку. Быть такого не может!» Вайпер зло оскалился и потянулся ко второй руке. «Змея сначала ломает жертве кости», — вспомнил Крофт. Норриса случившееся, казалось, вывело из себя. За счет все еще действующего скольжения он освободил руку из захвата. Затем ударил ногой Вайпера в челюсть, отбросив к самой стене арены. И тут же метнул в бойца гадюку горным молотом, буквально впечатывая в каменную основу. «Тыдыщ!» Мощнейший грохот и тряска прошлась по трибунам. Послышались крики мата, кто-то вылил на себя принесенные напитки. Даже Крофт ощутил, как пол под ногами дрогнул от мощности примененного плетения. Сам Норрис в два движения вправил кости сломанной руки и добил оставшихся духов воды. Прошла секунда, вторая. Чак уже снова свободно орудовал щитом и мечом, как будто и не было никакого перелома. Доспех духа гладиатор восстановил еще раньше. Крофт, мрачнее все сильнее, взглянул на будку комментатора, чья башня возвышалась над ареной. «Эй, ты там уснул? Почему никак не комментируешь случившееся?» Выбравшийся из каменных обломков Вайпер, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и рванул к Чаку со спины. Доспех духа бойца-гадюки выдержал уже три попросту немыслимых для ветерана попадания. Прямо сейчас целители Колизея должны были бы соскребать его со стенки. Грузовик Сан, закончив разбираться с духами ветра, огляделся и понял, что мелочевки не осталось. Только он сам, Норрис и бегущий к нему Вайпер. «Готовься к смерти, человек!» «Я умер 2 месяца назад, здесь, в Тионе!» Полный ярости голос Чака разлетелся над ареной. Он развеял плетение щит и меч. «Но смерть та еще трусиха и боится за мной прийти. Не узнаешь меня, грузовик Сан?» «Чви?» Чемпион весь напрягся, будто что-то понял. Сжал дубину крепче. «Так ты пришел в Колизей за мной, человек? Нет, я тебя не помню. Я вообще мало что помню, кроме схваток. Здесь, на арене Колизея, в пылу сражений моя кровь кипит от предвкушения битв. Да, точно, Чви! Я должен получить билет!» Грузовик Сан без какого-либо предупреждения вдруг применил слияние с духом. Доспех духа, накрывающий тело чемпиона, раздулся, приобретая черты полубуйвола-полуорка, ростом под 3,5 метра. Теперь дубина рельса в его руках смотрелась как соразмерное ему оружие. Аура серого цвета ментатов сменилась на пламенно-оранжевый. Вокруг головы грузовика Сана появилась огненная грива. Воздух разом раскалился до 100 градусов. Треск помех донесся из динамиков, стоящих над трибунами. «Дорогие зрители Колизея!» Голос ведущего был полон удивления, и Крофту показалось, что он стал другим. «У нас технические проблемы с оборудованием. Сейчас трансляция возобновится. Оу, я уже в эфире. Итак, финальный бой. Чак Норрис против грузовика Сана. Вижу, гладиатор Вайпер тоже решил к ним присоединиться». Боец гадюка и впрямь двигался на пределе возможностей для ветерана. Лорд Крофт прищурился, видя, что Вайпер едва-едва, но превосходит скорость, доступную с 3-м уровнем трансформы. Выглядит так, будто Вайпер сдерживается, не показывая того, на что на самом деле способен. Между Чаком Норрисом и несущимся на него грузовиком Саном расстояние стремительно сокращалось. Оба гладиатора источали мощнейшую жажду крови матерых воинов. Трибуны ревели, предвкушая зрелищную схватку. Чемпион выпустил вперед себя дыхание дракона. Но тут, выскочивший сбоку Вайпер, растянулся в прыжке, словно змея, бросившаяся на добычу. Точнее, на Чака. Тут даже слепой и глухой поймет, что боец-гадюка хочет не дать Норрису вступить в схватку с грузовиком Саном. Однако Чак будто предвидел подобное. Скольжением сместился на полметра назад, схватил за ногу бойца-гадюку и огрел им подоспевшего к схватке грузовика Сана по башке. Живая дубина, ей-богу. Бум! Объятую пламенем фигуру полубуйвола-полуорка оттеснило на полметра.